Глава 6. Одна домой дойти сумею. Прекрасный барышни, привет. Я провожу вас, если смею. Гёте, Фауст. Пока Ева размышляла, как поступить и стоит ли ей забежать обратно в корпус, Илья Александрович подошел к ней. Перед ним она чувствовала себя, как олень в свете фар. Ее как будто парализовало. Сердце то бешено билось, то замирало. Казалось, еще немного, и оно совсем остановится. Было еще не очень поздно, но вокруг не было ни души. «Добрый вечер, Мар!» Он осекся, не понимая, как смог спутать их имена, но не дал воспоминаниям накрыть себя с головой и быстро исправился. Произошедшее на выпускном было давно уже в прошлом, он старался держать воспоминания об этом в самом дальнем уголке мозга, но они, как назло, выскальзывали рядом с этой студенткой. «Ева Васильевна, с отработки идете?» Он улыбнулся, знал, что кафедральная отработка по анатомии именно сегодня, и рассчитывал, что Ева, будучи отличницей, не станет медлить и постарается закрыть все пропуски на этой неделе. Он видел, как она заходила в корпус, он не любил ждать, но сейчас он был готов даже на часы ожидания в засаде. Ева почувствовала, как паника начинает подкатывать к ее горлу. Ей показалось, что ее кишки завязались в узел, а печень сделала сальто, чтобы соприкоснуться диафрагмальной поверхностью с верхним полюсом правой почки. Студентка сделала глубокий вдох на 4 счета, задержала дыхание и медленно выдохнула. Это должно было помочь успокоиться, но не сработало. «Да», — прошептала она, — «я бы хотела бы бежать, но словно оцепенела, да и люди не спешили покидать анатомичку, пока она ждала хоть кого-нибудь. Как будто один из случайных людей мог ей помочь. Было прохладно, начинало темнеть, редкие фонари на территории медгородка уже горели, глаза Ильи Александровича блестели жадностью в их свете. Подул ветер, Ева поежилась. «Вы сейчас куда?» «Домой?» От его взгляда не укрылось, что Ева немного опешила от этой неожиданной встречи. Ему было весело. Его студентка казалась очень напуганной и от этого особенно привлекательной и похожей на ту давнюю знакомую из его прошлого. «Да, мысли в голове были об одном – бежать и быстрее. Я провожу». Он абсолютно точно знал, зачем вызвался, ведь еще при той встрече в парке собирался проводить ее до дома и узнать, где она живет. Сейчас к этому добавлялись его мысли о том, что Ева могла прекратить строить из себя недотрогу на радостях от сданной анатомии. В том, что она сдала, он не сомневался. В другом же случае он был готов подставить свое крепкое мужское плечо. Плачущие девушки его возбуждали. «Домой одна дойти сумею». Ева немного осмелела. Судя по отсутствию реакции, они жили в разных культурных контекстах. Но она не жалела об этом. Хотелось бы ей быть такой же дерзкой, как Маргарита в ее любимом отрывке Фауста. Ева хмыкнула. Шутка придала ей еще немного храбрости. «Я не спрашиваю». «Знаю, как ты умеешь приключения находить на свою». «Главное приключение?» Ева не захотела дослушивать, она уже достаточно хорошо знала своего преподавателя и его отношение к ней, чтобы понять, что там будет какая-то очередная пошлость. «Которую я нашла, это вы, Илья Александрович». Робость прошла, на смену ей пришли язвительность и негодование. «Пойдем». На этот раз Ева поняла, что он не спрашивает. В его улыбке не было ни капли доброжелательности. Было видно, что он преследует какие-то корыстные цели и от своего ни за что не отступится. Ему оставалось всего ничего. Он и так отставал от своего графика. Графика по разбиванию женских сердец. Она могла сколько угодно упираться, но он-то знал, что на самом деле Ева думает о нем и довольно часто. «А если я закричу, что вы меня домогаетесь, насилуете, народ сбежится?» Она всегда знала, что лучшая защита – это нападение. Она пыталась тянуть время. Почему никто не выходит из корпуса? Наверняка уже человека 2-3 сдали и сейчас в коридоре рассказывают остальным, как все прошло, пока она здесь стоит один на один с человеком, с которым ее сводит злодейка судьба снова и снова. Кричи, сколько влезет, но я бы предпочел, чтобы это было в несколько иных обстоятельствах. Он представил, как сладко она будет стонать и извиваться от удовольствия под ним, а потом, как будет расстроена, когда он уйдет, не проронив ни слова, и начнет делать вид, будто ее не существует. Еве стало плохо от его хищного взгляда, но она пообещала себе, что больше не растеряется. Все они слишком заинтересованы своими отработками. Они будущие медики, они спасатели. Никому из них нет дела до тебя. Илья Александрович ошибался нечасто, но сейчас как раз был один из тех редких случаев, когда он оказался неправ. Если бы он не был так занят пожиранием Евы взглядом, а она мыслями о том, как же хочет убежать, то они бы заметили, как слегка скрипнула дверь анатомички, и оттуда вышел кудрявый мальчик. Хотя Ева не была до этого момента на кафедральных отработках, происходящее после них она представила правильно. В коридоре корпуса парень с кудряшками встретил своего одногруппника, тоже пришедшего на отработку, и разговорился с ним о том, кто сегодня принимал и как. Узнать заранее о том, кто из преподавателей вытянул короткую спичку и будет вынужден сидеть на кафедралке, возможности не было. Расписание отработок с преподавателями не вывешивали, а лаборанты, на которых оставалась вся надежда, только отшучивались. «Кто надо, тот и будет». Кудрявый мальчик так и остался около двери и слышал достаточно, чтобы понять, кто перед ним и что ситуация, свидетелем которой он стал около месяца назад, сейчас повторялась. В ту злополучную пятницу, которую Ева вспоминала с омерзением и неприятной тяжестью в животе и на душе, парень с кудряшками тоже был на кафедре биохимии. Он оставил свою тетрадь с лабораторными работами в кабинете и осознал это только когда спустился в холл. Ему пришлось возвращаться за ней. Когда проходил мимо 304-й аудитории, услышал приглушенные голоса. Он быстро понял, что беседа носит отнюдь неучебный характер, и смекнул, что к чему. Кудрявый мальчик решил остаться под дверью и продолжить слушать на случай, если ситуация примет критический характер. Когда зазвонил телефон, парень с кудряшками успел сделать пару шагов назад. Илья Александрович стремительно вылетел из аудитории, даже не оглянувшись. Он не понял, что кто-то остался стоять за распахнутой дверью, надежно спрятанный от чужих глаз. А Ева убежала слишком быстро, и кудрявый мальчик не успел ее окликнуть. Пришлось идти в аудиторию, где осталась тетрадка. Еву он узнал бы из тысячи. Они учились второй год вместе на одном потоке, а если бы он был на одну группу ближе, то они бы оказались в смежных и ходили бы вместе на многие предметы. Он видел ее на всех лекциях, видел на стадионе во время физкультуры, видел на летних экзаменах. Биологию они сдавали в одно время, в одной аудитории, но сидели за столами разных преподавательниц. Он очень часто видел ее фото в разделе «Возможно, вы знакомы». Нет, он не следил за ней, просто очень удачно оказывался всегда где-то рядом и непроизвольно пытался выхватить ее глазами из толпы или проводить ее взглядом. Когда вы учитесь в одном институте на достаточно большом факультете, возможно лишь два сценария. Вы либо будете пересекаться практически каждый день, либо никогда. Узнать, кто преподаватель, было несложно. При входе на кафедру висело расписание, а парень с кудряшками знал и номер группы Евы, и день недели, и время, и даже номер кабинета. Оставалось узнать последнюю графу. Кудрявый мальчик очень переживал за эту студентку, поэтому решил пойти за Евой и Ильей Александровичем. Он держался в нескольких метрах от них, чтобы не было слышно его шагов. Преподаватель был по-прежнему очень увлечен своей студенткой и не замечал ничего вокруг. Парень с кудряшками слышал их разговоры и понимал, что Еве они не очень приятны. Видел, как Илья Александрович время от времени пытался приобнять Еву за талию. Студентка поначалу скидывала его руку и делала шаг в сторону, но потом осознала, что эти попытки бесполезны, прекратила сопротивляться и продолжила покорно идти рядом, погрузившись в свои мысли. Он чувствовал, как его сердце сжималось, когда пальцы преподавателя касались тела студентки или дистанция между идущими перед ним людьми резко сокращалась. Он надеялся, что Ева живет недалеко, и они совсем скоро доберутся до ее дома. Чувствовал себя мерзко, потому что вел себя как чертов сталкер, но был не в силах как-то вмешаться. Что-то его останавливало. Наконец парочка остановилась около подъезда, дорожка перед ним была освещена, а парень с кудряшками остановился в паре метров от них, там, где его удачно укрыла тень дерева. Он был достаточно близко, чтобы отчетливо слышать голоса. Ему по-прежнему удавалось оставаться незамеченным. «До двери провожать не нужно, в подъезде со мной ничего не случится». Ева была рада, что ее пытка почти окончена. «А вдруг маньяки?» Илья Александрович решил, что во что бы то ни стало, попадет к ней домой. Желание овладеть этой девушкой было слишком сильным. Идея стала навязчивой, превратилась в манию. Он пошел со своих не самых сильных аргументов. «Да вы что? Их там и не будет, если вы, Илья Александрович, останетесь снаружи». Ева злилась и прикидывала, сможет ли быстро открыть домофонную дверь, заскочить в подъезд и также быстро закрыть ее. Изнутри ручки не было, это все усложняло. В кармане черной кожаной куртки Ева держала в кулаке ключи. Большой декоративный ключ был зажат у нее между пальцев, чтобы в случае чего можно было защититься. Она его купила год назад в одном магазине для творчества, исключительно для эстетических целей, но сейчас эта покупка казалась ей как нельзя более актуальной. Она бы очень хотела попасть своим импровизированным оружием Илье Александровичу в глаз в целях самообороны, конечно же, но Ева не была уверена, хватит ли у нее на это духу. Жалела, что не стала покупать себе перцовый баллончик или электрошокер, хотя эти мысли не раз ее посещали, когда она только-только начала жить одна. Если выберется из этой ситуации, то обязательно приобретет что-то посерьезнее декоративного ключа. «Ева, зачем же ты меня так обижаешь?» Он разозлился, но еще мог держать себя в руках и старался не подавать виду. «Я о тебе забочусь. Ты же знаешь, я не сделаю тебе ничего такого, о чем ты сама не попросишь. Я по-дружески проводил тебя, а ты? Где же твое гостеприимство? Может, хотя бы на чай позовешь?» Челюсти его сжались. «Какая жалость! У меня ничего нет к чаю. Никаких сладостей». Ее очень раздражало, что он ни с того ни с сего перешел в диалоги на «ты». Ей хотелось пробежать пару лестничных пролетов до второго этажа этой старой пятиэтажки и оказаться дома в безопасности, за металлической дверью с двумя замками, закрыться в своей комнате и забыть об этой прогулке, как о страшном сне. Сделать вид, что ничего не было, что Ильи Александровича с его биохимией никогда и не существовало. В последнее время ей много чего хотелось забыть, но ничего не выходило. Кто вообще решил, что хорошая память – повод для зависти? И, как назло, нет никого из соседей во дворе. Она была бы сейчас рада даже алкашам на лавочке или полуглухой бабульке из квартиры сверху, вечно смотрящей новости на полной громкости. Лишь бы кто-нибудь, хоть кто-нибудь услышал ее крик. «Ева». Его тон сменился, она поняла, что он сейчас перейдет обратно на «ты». «Да зачем мне сладости?» Он оперся вытянутой рукой на дверь чуть выше ее головы, почти как в тот вечер в туалете клуба, но в этот раз он хотел воспрепятствовать ее возможному отступлению. На нее нахлынули непрошенные воспоминания. «Когда есть такая конфетка, как ты, я бы очень хотел попробовать тебя на вкус». Он нахально улыбнулся, облизнул губы и решил рискнуть. Еве показалось, что она хлопнется в обморок от страха. Как в замедленной съемке она видела, как он начал наклонять свою голову в сторону ее лица, почувствовала ледяной аромат мятной жвачки. Расстояние между губами сокращалось. Ева замерла. Если она не будет сопротивляться, будет не так страшно. Так опоссумы замирают перед хищниками и падают замертво, чтобы переждать несколько мгновений, пока опасный зверь обнюхает их и уйдет восвояси. «Ева!» — чей-то окрик выбил ее из состояния анабиоза. Она резко повернула голову в сторону звука и сделала шаг от Ильи Александровича. «А я думал, ты уже давно вернулась домой!» Кудрявый мальчик быстрым шагом приближался к парочке, пытаясь не сорваться на бег. Он переживал, не было ли слишком поздно. Сердце бешено билось, он пытался сохранять внутреннее хладнокровие и выглядеть радостно и беспечно, но получалось не очень. «Ты же очень рано на отработку вышла. Я думал, ты самой первой ответишь. Как все прошло?» Он пошел на отчаянный шаг, встал между Ильей Александровичем и Евой, приобнял ее за талию. Парень с кудряшками сделал глубокий вдох. Доля секунды, которую он собирался с мыслями, показалась ему вечностью. В глазах Евы он заметил слезы, которые грозились вот-вот сорваться с ресниц. «Прости», — подумал он и легонько чмокнул ее в щеку, еле касаясь губами. Щека была мягкой, бархатной, от Евы пахло яблочным штруделем с корицей. Он понимал, что это не похоже на спасение, что шокирует и так сильно потрясенную девушку и винил себя за это. Он был уверен, что если Ева раньше никогда не замечала его, то теперь будет избегать. Думал, что заслужил такую последующую реакцию, ведь не имел права вторгаться в ее личное пространство без ее разрешения, но планы лучше не смог придумать. А действовать нужно было незамедлительно, он и так ничего не предпринимал всю дорогу. Почему не вмешался еще в медгородке? Он сам не знал ответа на этот вопрос. Пусть Илья Александрович подумает, что Ева живет не одна. Парень надеялся, что цель оправдает средства. На долю секунды он пересекся с пронзительным взглядом Евы и утонул в нем. Кажется, он держал руку на ее талии слишком долго. Пришлось отпустить. «Привет!» Всю возможность здраво соображать отбила напрочь, но Ева постаралась подыграть. Это был единственный шанс скрыться в подъезде. Она сжала всю свою волю и ключ в кулак. «Представляешь, я пришла, а там уже человек 30, да и препод там меня вопросами закидал», — говорила на одном дыхании все, что только приходило на ум. «Сам понимаешь, мне пятерка нужна была, а они отличников не очень любят. А потом Илью Александровича встретила, он вызвался меня проводить, чтобы со мной ничего не случилось. Очень мило с его стороны, не правда ли?» «Да, но сейчас ты рядом со мной, а значит, в безопасности». Он повернулся в сторону Ильи Александровича. Ева обомлела от этих слов. «Спасибо вам большое, но, думаю, я дальше сам провожу Еву. Да и у вас есть наверняка планы на вечер». Он посмотрел на Еву и добавил. «Солнышко, откроешь? У меня ключи далеко». «Конечно». Та достала руку из кармана и приложила жетон, пытаясь унять дрожь в руках, да и во всем теле. «Солнышко». За несколько лет отношений Илья так и не придумал ей ни одного ласкового прозвища. Она всегда была для него просто Евой. Ева зашла в подъезд первой, парень с кудряшками пошел за ней. Он немного замешкался из-за того, что обернулся, чтобы убедиться, не шел ли кто за ними. Илья Александрович, который ни слова не проронил с того момента, как к ним подошел кудрявый мальчик, остался стоять на улице и зло смотреть вслед уходящей парочке. Он не думал, что Ева встречалась с этим парнем. Слишком мало времени прошло с момента их секса в клубе, чтобы та могла успеть познакомиться с кем-то и съехаться. Хотя, если они встречались дольше одного месяца, то у него была информация, которой он мог бы пошантажировать свою студентку забавы ради, ну или все же, чтобы добиться своей цели, а потом снова прибегнуть к шантажу. Но сейчас его больше заботило другое. Ева опять ускользала от него, как песок сквозь пальцы. Он был из-за этого в бешенстве. Его планы на вечер были сорваны каким-то кудрявым сопляком. А он очень не любил, когда его планы рушатся. «Не думай, что ты смогла от меня избавиться, Маргарита. Игра продолжается». Бросил он в темноту, не заметив, что опять перепутал имена, после чего развернулся и пошел в сторону своего дома.